Глава 26. Республика Желтуга. Курьерская почта, которую они наняли, делает в худшем случае 18 верст в час. По хорошей дороге за сутки можно пройти 300 верст, при условии, что спать будешь в тарантасе, а питаться в сухомятку при переменных лошадей. Накатанная дорога вела вдоль течения Шилки на Благовещенск и далее на Владивосток. После целого дня безостановочного пути доехали до места, где Шилка сливается с Аргуном и превращается в Амур. Изменился пейзаж. Сурованные, увенчанные кольцами горы. Они заместились пологими сопками с почти южными лесами, а на правом берегу великой реки раскинулась скучная желтая степь. Именно здесь, у самого начала Амура, и находилась республика Желтуга. В станицу Игнашина, последний пункт русской территории, прибыли уже в полной темноте. Переночевали. Утром чуть свет пошли на берег договариваться. Из махонького домика вышел угрюмый мужик. В дикой рубахе, то есть неокрашенной, и штанах с желтыми лампасами перевозчик. Так уж было известно. Червонец человека в оба конца, по 3 рубля за пуд багажа. Быстро ударили по рукам, простились с возницей, обговорив обратный путь, сели в шитик и отправились к южному берегу. Река в этом месте не была еще так широка, какой она станет, судя по народным песням, потом. Амур-батюшка здесь чуть более версты, уже Волги, у Нижнего Новгорода. Но и так впечатляет. Когда доплыли до середины, на том берегу появилась повозка, это прибыл транспорт от принимающей страны, заказанной Саблиным. Причалив к китайскому берегу, лобовцы увидели, что дорога вглубь территории начинается прямо от реки. На песке валялось несколько плоскодонок, под ними лежали весла. Казак-перевозчик получил деньги, пообещал завтра дежурить на этом месте с 9 утра и уплыл обратно в Россию. «Черт, впервые я пересекаю границу любимой отчизны», — несколько возбужденно сказал Челубей, но возница, по виду беглый каторжник, одноглазый рыжий бородач успокоил его. «Ничто! Китайской стражи здесь и не бывает, а ежели придут, к мы их накостоляем. Наш желтугинцев 15 тысяч, народ все тертый. Ох, и тертый же здесь и народ. Черт трой лаптей износил, прежде чем нас всех в одно место собрал». Оставшиеся 30 верст проехали по хорошей песчаной дороге, обсаженной кое-где гавляном. Вскоре увидели речку Желте, или по-русски Желтугу, не широкая, сажений в 50, и очень мелкая, она текла серой в блестках полосой, дробясь на десятки ручейков и ответвлений. Река впадала в Амур в 150 верстах ниже, а истоками уходила в манчжурский предгорье Тибета. То там, то здесь на реке чернели фигурки старателей с лотками. Один из них ввиду повозки перешел Желтугу вброд, и в самом глубоком месте она едва достала человека до груди. — И не нападают тут на них? — спросил Лыков у Рыжего. — Люди при золоте? — У нас с этим строго. Чужие боятся, мы сила. А своих грабить отучили давно. Я уже забыл, когда мессер в руках держал. Мессер — нож, жаргон. В нашей республике закон простой. За воровство, а тем более убийство, смертная казнь. Пашка Прокудин даст своим кулачищем раза и готово. Кто такой Прокудин? Павел Иванович Прокудин — наш министр внутренних дел. Обществом выбранный. Смертельную казнь приводит в исполнение самолично. Единым ударом кулака прямо посреди круга свободных желтугинских граждан. — И что, с одного удара наповал? — усомнился Челубей. — А вот увидишь, какой у его кулак, в раз поверишь. Через 2 часа они въехали в столицу самопровозглашенной республики. Зрелище и правда было необыкновенное. Посреди желто-бурой степи несколько сот хибар для набитных китайских фанс, кочевых юрт, дощатых балаганов, а также из 10 вполне крепких русских изб. Пожарная каланча, здание правительства и парламента, сарай 10 на 7 сажений, несколько гостиниц, они же и горные дома, дом шерифа с арестантским помещением и 3-4, то ли магазин, то ли кабака, образовывали главную площадь города. Она называлась, как пояснил возница, Орлиное поле. от того, что на ней удобно было играть в любимую каторжную мерлянку. От площади далеко к горизонту уходила главная улица, Миллионная. В нее впадали переулки с разномастными строениями, заполненные такой же разношерстной толпой. Зрелище, как в России, на Масленицу. Нескончаемая толкотня, суета и движение, но все делается спокойно, без пьяного голдежа, гармоники, мордобоя. Люди развлекаются, веселятся и не мешают веселиться другим. Попадается и много озабоченных лиц. Кто-то идет по делам, иные верхами направляются за околицу. Вон волокут лиственничный ствол. Интересная страна китайская Калифорния, где, по словам Челубея, золото меряют берковцами. Берковец 10 пудов, или 161,66 килограмма. Лыков с любопытством всматривался в лица граждан этой удивительной республики. Ну, людей и жизнь. Сразу бросалось в глаза необыкновенное смешение народов. Славяне, прочие европейцы, а также китайцы, корейцы, памирские киргизы, буряты, тунгусы, монголы, татары в челмах, горцы в бешметах. Даже мелькнуло несколько негров. Очень мало женщин, и все они, очевидно, посвящают себя лишь одному роду занятий. Вот прошел молодец с сочной русой бородой в изодранном гусарском доломане офицер. На плечевых шнурах гомбочки штаб-ротмистра, но звезд с ней комплект. На одной стороне всего три, а на другой вообще одна, и все сильно ржавлены. Следом по виду британский боцман. Огромный краснорожий в полосатой фуфайке под черной морской курткой и с трубкой в зубах. Дальше два китайца, а с ними курчавый темнокожий метис, то ли кубинец, то ли гавайец. Снова русский с опухшим от водки лицом, но в клобуке и подряснике без креста, сбежавший от бога за золотом рисофор. Последняя ступень послушничества перед принятием монашеского сана. Праздновалось как раз Успение. 15 августа, и, видимо, по этому случаю неудавшийся монах был пьян в стельку. Затем вдруг пожилой солидный господин в дорогом сюртуке и шелком галстуке. Его обогнал колоритный мужик в граогроновой косоворотке, самый дорогой вид шелка, и бархатных анучьих под лаптями, сразу видно удачливый старатель. Много было мексиканцев в кожаных штанах с серебряными пуговицами и с разрезом на одной ноге. А вот и наш родной русский надзиратель в черном мундире из гвардейского неворсованного сукна с синими выпушками, без шашки, револьвера, но зато со свистком. И обнаружился малаец, предлагающий настоящий сигар. Вот низкорослый угрюмый якут ведет на веревке овцу и впаривает ее на ходу здоровенному, очень пьяному манжуру с косичкой, но в русских лаптях. Полный бедлам. Рыжий варнак подвез их к гостинице с громким названием «Марсель», принял деньги и сразу отправился с ними в соседний кабак, бросив повозку прямо на улице. Какой-то китайчонок тут же подбежал с ведром воды, напоил лошадей и увел. В холле гостей встретил хорошо одетый мужчина, седобородый, худощавый, с приветливо хитрым взглядом и большим красным рубцом, пересекающим лоб, переходящим на щеку. — Вы от господина Саблина? Ждем-с. Приветливо заворковал он с каким-то южным левантийским акцентом. — Меня зовут Руперт. Прошу вас записаться в книгу постояльцев, заселиться, а после отобедать. Сегодня у нас седло-барашка с марципанами, отварной муксун со спаржей и утка-пуруански. — О-о-о! — воскликнули хором Лыков с Челубеем. — Долой мясной порошок! И 23 вида алкоголя, содержащих напитков, от хинного самогона до вдовы Клико. — О-о-о! — выдохнули лобовцы. — Давайте сюда скорее вашу книгу. И Алексей с любопытством пролистал журнал. Им попались и не раз Сыщев, полковник Патулов, отметились вице-губернатор Забайкальской области, помощник прокурора из Николаевска-на-Амуре. Раз в месяц, судя по записям, приезжал генерал-адъютант князь Витгенштейн, родственник самого государя. Фигурирует также американский сенатор, егермейстер венгерского королевского двора и министр правительства Сиам. Лыков с Недышевским писали рядом свои настоящие фамилии, а у них было при себе на двоих 7 паспортов, и пошли истреблять утку-пуруански. запивали ее настоящим, а не зетом, и от удовольствия осоловели. А не зет французская, а не своя водка. Через час после изумительного по качеству и цене обеда они пересекли площадь и вошли в никем не охраняемую резиденцию правительства. Перед входом в здание располагалась высокая деревянная трибуна, по обеим сторонам которой были установлены две чугунные пушки. Рядом врытый столб с колоколом. Алексею с Яковом предстояло познакомиться с президентом Вольной Республики Имре Фаши. В российских источниках этого человека чаще называют Карлом Фоссе и не венгром, а словаком по национальности. Однако мы придерживаемся именно такого написания. В большом, пыльном, давно не метеном строении они долго искали главу государства. В первых четырех комнатах никого не было, причем в одной на столе стояли аптекарские весы, а рядом валялось на бумажке около фунта золотого песка. Наконец, услышав, что кто-то долго шляет с резиденцией, Фаши сам выглянул в коридор и пригласил их в кабинет. В просторных апартаментах с тремя большими окнами, выходящими на главную площадь столицы, произошел длинный и любопытный разговор, или скорее монолог. Бывший будапештский адвокат с явной авантюрной жилкой, Фаши оказался красивым человеком лет 35, живым, остроумным, с внимательными голубыми глазами и небольшой ухоженной бородкой. Говорил он по-русски с сильным акцентом, но грамотно и весьма бойко, как полагается присяжному поверенному. Нашей республике скоро будет 2 года. Началось все в марте 1880-го, когда несколько маньцзы, уссурийские китайцы, подонки общества, жили без женщин, промышляли ловлей зверей и изготовлением водки, и беглых лоху, китайские ссыльные, укрылись от властей на глухой и отдаленной реке и неожиданно обнаружили здесь золото. А много ли, кстати, его здесь? Несколько бестактно перебил президента Челубей. Много. Никто не делал научной оценки запасов, но золота полно. И река течет 100 миль по дикой местности, населенной только зверьем. Даже хунгузы обходят эти голодные опасные края. Сама россыпь, это разведано точно, тянется на 35 верст. В глубине земли находятся жилы, часто в 2 фута толщиной. Поток размывает их и выносит золотой песок с водой на поверхность. И здесь его легко намывать. Но многие копают шурфы, целые шахты. Пойдете гулять, увидите. Это тяжелее и много опаснее. То и дело, кого-то заваливает. Зато уж если нашел жилу, то хватит до конца жизни. Так вот, первооткрыватели добыли по тазу этого добра и вернулись на юг, в город. И растрезвонили там своими длинными китайскими языками, что, где и как. Началась, понятно, золотая лихорадка. Но в отличие от Калифорнии, то сюда потока приезжих не организовывал. С юга не пускают манжуры, с севера караулит Россия. Люди, конечно, прорвались, и даже много, но все же это был ограниченный сравнительно с Калифорнией доступ. Я появился на Желтуге весной 1881 года, когда город уже стоял, и в нем проживало около 3000 старателей. Сейчас их больше 10 000. Вы представить себе не можете, что здесь тогда творилось. Каждый копал, где ему вздумается. Люди дрались и убивали друг друга из-за участков, хотя земли было и есть полно, поскольку каждому казалось, что у соседа место лучше. Мало было добыть золото, его еще надо было защитить. Все ходили с оружием, и почти каждый день в городе кого-то убивали, иногда и по нескольку человек за раз. Особенно кровавыми были войны банд. Ирландцы против голландцев, Соломоновы острова против Гаити. Зато когда приходили хунгузы, то брали все, что хотели, и никто не смел им слова сказать. Богатели лишь те, кто занимался выгонкой спирта. У них не имелось проблем со сбытом. Жить в таких условиях было невыносимо, и некоторые не выдерживали. Кончали с собой. На том конце города кладбище, где зарыто более 400 человек, только 2 из них умерли своей смертью от белой горячки. Иногда этот разгул беззакония надоедал всем, и тогда старатели вершили самосуд. Кого-то вешали, изгоняли из города, но на другой день все начиналось заново. В это ужасное время я начал мыть свое золото и очень быстро понял, что надо менять весь этот уклад. Иначе воспользоваться богатством не придется. Конечно, так думал не я один. Рамки, правила нужны в любом обществе, даже в обществе каторжников и убийц. Все вопросы в желтуге тогда решались кулаком или пулей. Я привез с собой из Шанхая 2 револьвера, и они мне очень пригодились. Пришлось кое-кого застрелить, иначе от тебя не отстанут. Особенно, если ты удачливый. Я начал присматриваться к людям вокруг в надежде найти союзников, и довольно быстро такие союзники нашлись. Первым появился Павел Прокудин, наш теперешний министр внутренних дел. В нем сильна тяга к порядку и самоорганизованности, причем именно с приставкой «само». Павел — образованный человек. Он закончил химический факультет Московского университета. Его мать — урожденная княжна Голицына. И он одновременно со мной задумался о порядке в городе. При том, что его самого никто и пальцем не тронул. Таких дураков находится даже здесь, у него кулак с мою голову. Когда мы с ним познакомились и выяснили, что думаем об одном и том же, начали искать еще союзников. Вскоре появился Ван, пожилой опытный хунгус, большой авторитет в военном деле. Он рассудил, что пора бы ему намыть свой таз золотишко, да и удалиться на покой, а то такие безобразия. А Ван не любит, когда кто-то мешает его планам и стирает таких людей в порошок, а это единственное, что он умеет делать. Под его руководством мы отбили 3 нападения бывших его приятелей и 1 правительственных войск. Когда нас стало 3, можно было начинать действовать. Все торговцы сразу оказались за нас, и понятно почему. А поскольку им должен почти каждый старатель, их поддержка оказалась очень действенной. Кроме того, мы выступили на волне всеобщей тяги к порядку. Только что убили повара одной из русских каторжных артелей, обычное убийство не наделало бы столько шума. Но тут был особый случай. Человека зверски четвертовали средь белого дня, просто так, и народ дозрел. Как-то в воскресенье я собрал трезвую часть населения и сказал речь, а говорить я умею. «Хватит убивать друг друга», — говорил я. «Мы прибыли сюда с богатством и хорошей жизнью, а не за пулей. У нас полно земли и полно времени. Нужны только правильные порядки». И я предложил простые и справедливые законы. За убийство, ранение, грабеж, смерть. За жульничество в карты — смерть. И за кражу, даже самую пустяковую, тоже смерть. Других наказаний у нас, почитай, и нет. По крайней мере, связанных с заключенными в тюрьму. Мы отнимаем жизнь, но не свободу. В желтуге много бывших арестантов. Это правило им особенно нравится. Далее я предложил создать единый фонд земельных участков и распределять их по жребию. Это тоже пришло с нашим людям сильно по душе, поскольку все мы здесь игроки, а игроки на фортуну не обижаются. И 3. Я предложил провозгласить независимую республику, желтугу, принять всеобщим голосованием перечисленные выше законы и выбрать власть, отвечающую за их соблюдение. К тому времени всем уже стало ясно, что золото без гарантии безопасности убивает хозяина, а не делает его счастливым. И люди согласились со мной. Первыми выступили за самые удачливые старатели — чилийцы. К ним охотно присоединились немцы-англичане. Против голосовали, конечно, пьяницы-ирландцы, австралийские каторжники, негры, почему-то вздорные французы. Но торговое лобби взяло верх, и я стал президентом, а Прокудин — министром внутренних дел и по совместительству палачом. На следующий день после провозглашения новых законов ему пришлось казнить первого нарушителя, как раз ирландца. Старатели поняли, что отныне все всерьез. Кроме того, мы втроем с Ваном перестреляли австралийцев, и их банда из 6 беглых каторжников не подчинялась здесь никому и была самой опасной. И, наконец, собрав добровольцев, мы в одну ночь схватили и выгнали из города сразу 30 негодяев. Это был самый сброд. Убийцы, привыкшие к крови и не признающие никакого над собой контроля. На этом репрессии практически закончились. Так повесили 2 совершенно неуправляемых мексиканцев, еще из банды Хоакина Мурьетты. После этого Павел только 5 или 6 раз кулаком исполнил самые зловещие свои обязанности в случаях с опасными одиночками, и в республике сделалось спокойно. В правительстве желтуги всего несколько человек. Военный министр, конечно, Живан. Есть министр земледелия, он ведет учет всех золотоносных участков, их распределение, обмен, а также разведку ископаемых. Им стоит пожилой русский старовер, и более честного человека я в жизни не встречал. Далее, министр юстиции. Именно он рассматривает все случаи нарушения законов и выносит приговор. Таковым, кстати, служит бывший прокурор одной из ваших внутренних губерний. Есть Министерство иностранных дел во главе с китайцем, но у него мало работы. И последнее. Министерство финансов и торговли. Его, естественно, возглавляет польский еврей. Мы были вынуждены ввести подоходный налог. 1% сдобытого золота платят старатели. 10% от стоимости завезенных товаров отдают торговцы. Они ведь более других наживаются на тяжелом старательском труде. Те, что продают спиртное, платят в казну 25% от выручки. В подтверждение взятого сбора выдаются особые свидетельства с казенной печатью. Вся республика поделена на 5 участков. Каждым из них командуют 2 старосты. 10 старост во главе с выбранным старшиной, то есть мною, составляют правление республики. Это своего рода республиканский парламент. Наиболее важные вопросы решает общий сход населения Желтуги. На собранные средства республика закупает оружие, боеприпасы, медикаменты и продовольствие. «И сколько в год собираете налога?» — снова не очень деликатно поинтересовался Чулубей. «Я сейчас не помню». Недовольно ответил Фаши. «У полковника Патулова, в частности, мы приобретаем солонину, сухари, крупы и муку. Этой весной он приехал сюда играть в карты. Такой честной игры, как у нас, нет больше нигде в мире, по понятным причинам. Полковник — профессионалист в своем деле и часто выигрывает значительные суммы. Но в этот раз ему не повезло, он продул и значительно больше, чем привез с собой. Поэтому полковник послал на Карву записку, а сам остался нашим гостем. Только когда пришел транспорт с мукой, Патулов вернулся к своим обязанностям начальника Нерчинского каторжного района. — А князь Витгенштейн тоже в картишке перекидывается? — спросил Лыков. — Нет, этот приезжает за золотом. Князь — герой войны, дальний родственник нашего императора и неудачный картежник. Царь 2 раза оплачивал его долги, а тот платил новые. Говоря по совести, Витгенштейн просто старый дурак, хоть и генерал-адъютант, а царь ваш скуповат. Поэтому Петра Львовича сослали на службу в Благовещенск, туда, где при всем желании нельзя потратить много денег, и негласно разрешили для поддержания штанов с лампасами скупать на Желтуге золото по дешевке. По моим данным, Витгенштейн пользуется этим и покупает металл не только для себя, но и для одного из великих князей. Для кого именно? Не удержался и полюбопытствовал Лыков, хотя делать этого не следовало. Для Владимира Александровича. Глазом не моргнув, ответил Фаши и с интересом поглядел на Алексея. А почему вас это интересует? И Лыков, смутившись, переменил тему. У нашего хозяина, господина Лобова, с начала года пропали 2 подряд золотых курьера, везшие в столицу купленное у вас золото. Мы прибыли, чтобы разобраться в этом ребусе. Нет ли у вас каких сведений об этом? Или пусть догадок? Об этом лучше поговорить с министром внутренних дел. Он, кстати, скоро появится. От себя же скажу, что нас самих эти пропажи ставят в трудное положение. Мы добываем золото для того, чтобы его продавать. Китайцы рано или поздно нас раздавят, надо успеть разбогатеть, чтобы было с чем убегать. Поэтому такие оптовые покупатели, как господин Лобов, берущие часто и помногу, для нас очень важны. Нам крайне невыгодно прерывать с ними торговые отношения. А после 2-й пропажи он не купил у нас больше ни унции. Поэтому правительство окажет вам всемерное содействие в поиске злоумышленника, и виновные будут наказаны. Вот, кстати, и наш министр. В коридоре послышались тяжелые шаги, дверь отлетела, точно бумажная, и в кабинет президента вошел Прокудин. Лыков редко встречал таких людей, хотя великанов и богатырей повидал немало, а некоторым из них при знакомстве свернул шею. Но Прокудин был особенный. Ростом с того же Коську сажень, он, в отличие от него, был сложен гармонично и пропорционально. Очень большой, огромный, широкий в кости, плечи от стены до стены, а кулаки без преувеличения с головы взрослого человека, и при этом умный, цепкий взгляд. Высокий лоб, вьющиеся до плеч черные с проседью волосы и жесткая складка между бровей. Одет министр был в старательские брюки из генуэзской ткани на помочах, с соловянными клепками на карманах ширинки и в красную гарибальдийку. Прокудин поздоровался с гостями, при этом их нехилые кулаки утонули в его ручище. — Мы ждали вас, господа, и провели собственное расследование, — сказал он, усаживаясь. Обоих пропавших ваших курьеров подбирал Саблин. В январе это был некий Карандасов, мы не успели его подробно узнать. Он здесь прожил недолго, но ничем плохим зарекомендовать себя не успел. Зауряд прапорщик из Кавказского корпуса, сдал экзамен на подпоручика пограничной стражи и вступил уже в командование постом, как вдруг результаты экзамена пересмотрели, и опять бунтера. Он обиделся и ушел в Желтугу. Опытный человек, не пьяница, знает, чего хочет. Карандасов подрядился курьером сразу на три ходки, чтобы осесть потом с заработанным капиталом на Кавказе. Что он украл ваше золото, не верю. Это не уголовный с чужим паспортом. Найти его легко, и он это понимал. Второй курьер в марте, тот вообще итальянец, Пьетро Бусиесто. Браво, попавшийся на убийство соотечественника в Николаеве. Браво. Да, так на Апеннинах называют наемных убийц. У нас в России такой преступной профессии, слава богу, нет и, надеюсь, никогда не будет. А в Италии брави существуют уже несколько столетий и помогают решать торговые и иные конфликты. Васиест получил 8 лет каторги, бежал, пробрался к нам. Мыл здесь золото, правда, не очень удачно. Очень скучал по своей ломбарде и решил вернуться, подработав по пути золотым фельдъегерем. Он также не мог сбежать с вашим грузом. Плохо знает язык и не имеет на Руси никого знакомых. Думаю, за это его Саблин и выбрал. — Кроме того, — продолжал Прокудин, — Пьетро смелый человек и великолепный стрелок, и умеет за себя постоять. — А какие-нибудь подозрительные люди, странные события? — Ничего. Мы сломали голову, но ничего не обнаружили. Правда, оба раза здесь находился человек от Бордодыма, Юс маленький. Но он здесь часто бывает и с хозяином, и без него. Слыхали о нем? Опасный человек. Я никого никогда не боялся. Его, конечно, тоже, но без крайней нужды связываться с ним не стану. Дальше разговор зашел о продолжении закупок Лобовым золота на Желтуге. У Якова и на это обнаружились полномочия, и Алексею осталась только роль слушателя. Недошевский подробно расспросил президента с министром об условиях, скидках, дополнительных мерах безопасности, обсудил достоинства и недостатки обходного маршрута через Индийский океан в Одессу. Алексею почудилась уже не в первый раз какая-то заостренность челубеевского интереса на теме оценки потенциала золотоносного района Желтуги. Руководители республики умело обходили этот вопрос стороной, но было заметно их нарастающее раздражение. В конце концов Прокудин прямо обвинил Недошевского, как он выразился, подозрительном вынюхивании и прервал разговор. До конца дня Лыков оказался предоставлен сам себе. Челубей опять ушел по своим секретным делам, не взяв его с собой. Выпив в ресторане у Руперта 2 чарки ханшина, рисовой водки, Алексей отправился гулять по республике.